Глава 39. Дурак всю правду выдаст. Около 8 вечера на тропке возникла ночная смена в виде Алешеньки. Павшук это уловил сквозь дремоту в душном кругляше, когда его охранники обменялись несколькими ничего не значащими репликами. «Сторожи его хорошенько», – назидательно посоветовал Варлам. «Я пошел». Через некоторое время Павшук услышал сопение Алешеньки и хруст веток неподалеку от кругляша. После раздался характерный треск разжигаемого костра. «Значит, валежник собирал», — догадался невольный узник. «На всю ночь запасся». «Мне сказали, что скоро покормят», — напомнил он снова о себе. Круглая дверца приоткрылась, в проеме появилась алюминиевая чашка с перловкой, где имелись даже намеки на тушенку. Но Павшуку было не до изысков. Проглотил без разговоров. Затем Алешенька подал мятный чай из термоса. И на том спасибо. От еды немного полегчало на душе, и журналиста разобрало любопытство. «Ты хоть расскажи, кто меня в плен взял? Как их правильно называть-то? Космические коммунисты? Коммунистические христиане? Или, может быть, христианские космонавты?» «Ой, я твою душу, ничего не знаешь!» – откликнулся юный надзиратель. «Еще корреспондент. Это же школа единения «Всеправь», которая в Волжинске всем известна. Возглавляет ее председатель Михаил Звонарь. Он же царь Давид, и тетя Надя, она же мать вселенной. Она раньше работала в исполкоме, сейчас трудится дворничихой, чтобы оставалось время на святые дела. Однажды высший разум телепортировал тете Наде, как она сама божилась, о сублимировании школы единения в коммунистическую партию христиан. Теперь мать вселенной по понедельникам выходит на связь с космосом, за что Тищенко вручили партийный билет номер 2. Ее иногда так переполняет энергия, что улетает в разные галактики. А у кого билет номер 1? У Звонаря, конечно, бывшего члена Коммунистической партии Советского Союза. Он читает священные тексты, сочинения Маркса и Энгельса, даже одолел капитал. Обещает последователям спасения при грядущих глобальных изменениях. Как начнется апокалипсис, надо произнести 1000 раз слово «коммунизм», у которого положительная энергия, и тебя обойдет беда. Улетишь в космос, будешь жить вечно, как звезды. Так это партия или секта? Да кто их знает? Главное, ихний устав регистрирован в Минюсте, и в нем написано, что партия исполняет заповеди Моисея, которые дополнены Христом и Буддой, после развиты Святой Троицей, Марксом, Энгельсом и Лениным. Они же перевоплотившиеся инопланетяне. Организация выступает как бы проводником светлых идей высшего разума с бесконечным источником знаний. Главная цель – создание безо всякой силы коммунизма на всей планете. Мне тоже обещали торжественно вручить партийный билет за подвиг. Я же тебя похитил. Партбилет красивый, величиной в 2 ладони, на красной обложке, золотыми буквами, замечательный девиз. Высший разум и партии едины. И еще ниже – слава КПСС. Только ты, глупый, не подумай, что это имя и фамилия человека. Это типа молитвы, как объяснил царь Давид. Знаешь, сколько у них святых? Святых? – переспросил Павшук. А ты думал, – на полном серьезе воскликнул Алешенька. У нас во Всеправе есть свой Феофан-мученик, Надежда Крупская, Маяковский и Суворов. Званий всем хватит. Я вот в прошлой жизни был Рихардом Зорге. Это мне тетя Надя наванговала. Что она сделала? – ошарашенно переспросил Владимир. Ну, вангует, как бы предсказывает. Ты плохо понимаешь, что ли? И все члены общества раньше были великими личностями. Сейчас они готовятся к великому будущему. Проблем в России и мире, которые надо решить. О, непочатый край. Все очень серьезно. Я как-то ходил на ихнее собрание летом на Бабаевском кургане. Так они зажигают свечи, надевают на голову бумажные пирамидки с дверцей, через которую открывается контакт с высшим разумом. После поют гимны, читают молитвы. Это помогает решению проблем современности или хотя бы личных, когда напоешься вдоволь? Конечно. После сеанса связи многие хватаются за карандаш, рисуют картинки или символы. Другим высший разум диктует стихи и новые молитвы. После скопом расшифровываем полученные сверху знания. И что в телеграммах сверху? Чаще всего разум предупреждает о грядущем апокалипсисе. Спасутся лишь бдящие дисциплину. Именно для них наступит золотой век человечества. Ёт твою душу! В последующий культ «Просвет беседе» Павшук узнал много чего занятного о последователях замысловатого культа. В Волжинске у них в частном доме, на крыше которого водружен некий крест, отделан партийный офис. Внутри его сокровища партии, красные знамена, иконы, распятия и портреты основоположников научного коммунизма. В роскошных комнатах живет царь Давид с молодой царевной Еленой. На Пасху адепты космохристианского коммунизма малюют яйца с серпом и молотом и золотыми звездами, а еще строго придерживаются здорового образа жизни. По утрам и вечерам они обливаются холодной водой, дабы смыть отрицательную энергию, которая их истинный классовый враг. Дважды в ночь очищают кишечник, иначе голос высшего разума можно понять неправильно. Потому без клизмы космохристианскому коммунисту никак нельзя. «В последний год, — продолжил Алешенька, — голос настойчиво рекомендует молиться за сохранение коммунизма в Китае. Там сбились с верного курса к светлому будущему. До обеда подолгу читаем «Отче наш», двигаясь по кругу со свечой. Чем больше прочитаешь, тем святее становишься. После – небольшой перерыв на повседневные дела. Вечером вновь После – небольшой перерыв на повседневные дела. Вечером вновь молитвы до упада. Молитв не меньше сотни. И коли читать все подряд, хватит на ночь. Отказаться нельзя – великий грех. Я же много выучил молитв, – похвастался неофит всеправе. Так прочти мне, – едва не засмеялся Павшук, вопреки даже невеселому положению. Если тебя беспокоит мочевой пузырь или другие внутренние болезни, то читай молитву-лечилку. И Алешенька с энтузиазмом продекламировал. Солнце светит очень ярко, я энергией лечусь. Очень вылечить хочу, чтоб внутри все не болело, мочевой пузырь лечу. А если в доме замучили тараканы, сообщил он как о чем-то сокровенном, нужно обратиться к другой молитве. И торжественно продолжил. «Шам-там-тамаркан, пусть уходит таракан!» Последователь космического христианства замолчал, прислушиваясь к реакции Павшука. Он явно ждал, как пленник взорвется восторженными эмоциями. Однако корреспондент молчал с вытаращенными глазами. «По-моему, тараканов, бегающих в головах космитов, никаким дустом не вытравишь». Примечание. Здесь и ниже дословно приведены молитвы вышеупомянутой секты.